«Прошу прощения, мадемуазель». Ноэль подняла голову и увидела высокого мужчину в темном костюме. Она ни разу в жизни не встречала детектива, но в данном случае не сомневалась в профессии заговорившего с ней субъекта. «Мадемуазель ждет кого-нибудь?» «Да», — ответила Ноэль изо всех сил, стараясь, чтобы у нее не дрогнул голос. «Я жду друга». «Ваш друг проживает в этом отеле?» Она почувствовала, что впадает в панику. «Он не совсем. С минуту он изучал Ноэль, а затем сурово сказал: «Можно посмотреть ваше удостоверение личности?» «У меня его с собой нет», — заикаясь, ответила она. «Я его потеряла». Детектив заявил ей: «Не угодно ли, мадемуазель, пройти со мной?» Он взял Ноэль за руку, и она поднялась на ноги. Тут кто-то взял ее за другую руку со словами: «Прости, дорогая, я опоздал, но ты же знаешь эти проклятые коктейли. Оттуда не вырвешься. Ты давно ждешь?» Удивленная Ноэль резко обернулась, чтобы посмотреть, кто с ней разговаривает. Ее держал за руку высокий, стройный, сильный мужчина в необычной, незнакомой ей военной форме. У него были истинно черные волосы, зачесанные коком, глаза цвета сурового бурного моря и длинные пушистые ресницы. Такие лица можно увидеть на старинных флорентийских монетах. Оно отличалось неправильной формой. Его половины не совсем совпадали, как будто у монетного мастера во время работы дрогнула рука. Однако это было необыкновенно живое и постоянно меняющееся лицо, всегда готовое улыбнуться, рассмеяться или нахмуриться. Единственное, что спасало его от излишней красивости и женственности, это волевой подбородок с глубокой ямочкой. Он жестом показал на детектива. «Этот тип пристает к тебе?» У незнакомца оказался густой низкий голос. Он говорил по-французски с легким акцентом. «Нет», — ответила Ноэль не очень уверенно. «Прошу прощения, сэр», — вмешался детектив, состоявший на службе при отеле. «Я ошибся. Тут у нас в последнее время появились кое-какие трудности с...» Он повернулся к Ноэль. «Пожалуйста, примите мои извинения, мадемуазель». Ноэль сделала глотательное движение и быстро кивнула головой. Незнакомец обратился к детективу. «Мадемуазель великодушна. В следующий раз будьте осторожны». Он взял Ноэль под руку, и они направились к двери. Когда они вышли на улицу, Ноэль сказала: «Уж не знаю, как вас отблагодарить, мсье. Всегда ненавидел полицейских». Незнакомец улыбнулся. «Взять вам такси». Ноэль уставилась на него, и ее снова охватила паника, потому что теперь она яснее представляла себе свое положение. «Нет, не надо». «Ну, ладно. Спокойной ночи». Он отправился на стоянку такси, стал садиться в машину, обернулся и увидел, что она по-прежнему стоит, как вкопанная, и не может оторвать от него глаз. У входа в отель за ней наблюдал детектив. Незнакомец секунду колебался, а затем вернулся к Ноэль. «Вам лучше убраться отсюда», — посоветовал он ей. «Наш общий друг продолжает интересоваться вами». «Мне некуда идти», — ответила Ноэль. Незнакомец, понимающе кивнул и полез в карман. «Да не нужны мне ваши деньги», — выпалила Ноэль. Он удивленно посмотрел на нее. «Что же тогда вы хотите?» — спросил он. «Пообедать с вами». Он улыбнулся и сказал: «Простите, у меня свидание, я и так опаздываю». «Что ж, тогда поезжайте», — согласилась она. «За меня не беспокойтесь». Он запихнул деньги обратно в карман. «Поступай, как знаешь, детка», — бросил он ей. «Счастливо оставаться». Незнакомец повернулся и опять пошел к такси. Ноэль смотрела ему вслед и удивлялась, чем же она ему не угодила. Девушка знала, что вела себя глупо, но в то же время понимала, что у нее не было выбора. С того момента, как Ноэль впервые взглянула на этого человека, с ней происходило что-то странное, такого с ней раньше никогда не случалось, ее захлестнула волна чувства. Ей даже казалось, что эта волна существует физически, и что до нее можно дотронуться рукой. Ноэль не успела спросить, как зовут незнакомца, и, возможно, никогда его больше не встретит. Она вздохнула и посмотрела в сторону отеля. И увидела, что прямо к ней идет детектив. Она сама виновата. Теперь уж ей не отвертеться. Ноэль почувствовала, что кто-то положил руку ей на плечо. И когда она повернулась, чтобы посмотреть, кто это, незнакомец схватил ее и потащил к такси. Он быстро открыл дверцу, втолкнул ее в машину и сел рядом. Затем незнакомец назвал водителю какой-то адрес. Такси отъехало, оставив провожавшего их взглядом детектива на обочине. «А как же ваше свидание?» — спросила Ноэль. «Это вечеринка», — пояснил он, пренебрежительно пожав плечами. «Если я туда не приду, ничего страшного не случится. Меня зовут Ларри Дуглас, а как твое имя?» «Ноэль Паш». «Откуда ты, Ноэль?» Она повернулась к нему, посмотрела в его прекрасные черные глаза и ответила. «Из Антиба. Я дочь принца». Он рассмеялся, показывая ровные белые зубы. «Тебе повезло, принцесса», — пошутил он. «Вы англичанин?» «Американец». Она взглянула на его военную форму. «Но ведь Америка не участвует в войне». «Я служу в английских ВВС», — объяснил он. «Там только что сформировали отряд американских летчиков. Он называется «Орлиная эскадрилья». «А почему вы воюете за Англию?» «Потому что Англия воюет за нас», — ответил он. «Просто до нас это пока не дошло». Ноэль недоверчиво покачала головой. «Я этому не верю. Ведь Гитлер всего-навсего фигляр у Бошей». «Возможно. Но этот фигляр знает, чего хотят немцы. Мирового господства». Ноэль с восхищением слушала, как Ларри Дуглас говорил о военных планах Гитлера, о внезапном выходе Германии из Лиги наций, о военной оси Рим, Берлин, Токио и о многом другом. Ей было все равно, о чем он рассказывает. Девушку завораживало выражение его лица. Когда он увлекался темой, его темные глаза вдохновенно сверкали, и в них горел огонь неистребимой жизненной силы. Ноэль никогда не встречала таких, как он. Это был редчайший тип человека, который тратит себя без остатка. Он открыт для всех. В нем есть теплота и живое восприятие внешнего мира. Он щедро раздает свою душу другим, радуется жизни, хочет, чтобы окружающие тоже наслаждались ею и как магнитом притягивает к себе людей. Они приехали на вечеринку, которая проходила в небольшой квартире на Рюшменвер. Там собралась веселая и шумная компания, в основном молодежь. Ларри представил Ноэль хозяйке, хищной, рыжеволосой особе, с весьма сексуальной внешностью, и скрылся в толпе гостей. В течение вечера Ноэль лишь мельком видела его в окружении настырных девиц, каждая из которых старалась завладеть его вниманием. Однако, по мнению Ноэль, Ларри вовсе не был тщеславен. Он попросту не замечал, как он привлекателен. Один из гостей раздобыл Ноэль рюмку и предложил выпить. Другой принес ей из буфетной стойки тарелку с едой, но у нее вдруг пропал аппетит. Ей захотелось побыть с американцем, вызволить его из группы девушек, столпившихся вокруг него. К ней подходили другие мужчины и пытались завязать разговор, но она отвечала не впопад. С того момента, как они с Ларри вошли в квартиру, американец не обращал на нее никакого внимания и вел себя так, словно ее не существовало. «А почему бы и нет?» — подумала Ноэль. «Чего ему с ней возиться, если к его услугам любая из присутствующих на вечеринке девушек?» Двое мужчин попробовали заговорить с ней, но она никак не могла сосредоточиться. В комнате вдруг стало невыносимо жарко, и она искала повода, чтобы уйти. Кто-то шепнул ей на ухо: «Уходим». Через несколько секунд она оказалась на улице с американцем. Над городом уже сгустилась прохладная ночь. В связи с угрозой немецкого налета на улицах было темно и тихо. Машины ровно и почти бесшумно проплывали по ним, словно безмолвные рыбы во мраке морских глубин. Ларри и Ноэль не удалось поймать такси. Они пошли пешком и по дороге решили пообедать в бистро на площади Виктуар. Ноэль просто умирала с голоду. Она изучала сидящего напротив нее американца и не могла понять, что же с ней делается. Ей казалось, что он открыл в ее душе какой-то живительный источник, о существовании которого она и не подозревала. Раньше она никогда не испытывала подобного счастья. Они говорили обо всем. Она рассказала ему о себе, а от него узнала, что он родился в Бостоне, и что по происхождению он ирландец, его мать родом из графства Керри. «А где вы научились так хорошо говорить по-французски?» — спросила Ноэль. «В детстве я каждое лето проводил на мысе Антип. Мой отец был заправилой на фондовой бирже, пока его не съели медведи». «Медведи?» Ларри пришлось объяснить ей, как совершаются сделки на фондовой бирже. Ноэль было неважно, о чем он говорил, лишь бы слушать его. «Где ты живешь?» «Нигде». Она рассказала ему о водителе такси, о мадам Дели, о толстяке, поверившем, что она принцесса, и согласившемся заплатить за нее 40 франков. И Ларри громко смеялся над всем этим. «Ты помнишь, где находится тот злополучный дом?» «Да». «Тогда пошли, принцесса». Когда они добрались до дома на Рю де Прованс, дверь им открыла та же служанка в форменной одежде. Увидев молодого красивого американца, она очень обрадовалась, но тут же помрачнела, когда заметила, кто пришел вместе с ним. «Нам нужна мадам Дели», — заявил ей Ларри. Вместе с Ноэль он вошел в приемную. Оттуда было видно, что в гостиной сидят несколько девушек. Служанка ушла, и через несколько минут появилась мадам Дели. «Добрый вечер, мсье», — сказала она и повернулась к Ноэль. «Ну, а ты, я надеюсь, одумалась?» «Нет», — любезно ответил за нее Ларри. «У вас тут осталось кое-что, принадлежащее принцессе». Мадам Дели вопросительно посмотрела на него. Она на секунду засомневалась, а затем вышла из комнаты. Через несколько минут служанка принесла сумочку и чемодан Ноэль. «Благодарю вас», — сказал Ларри и обратился к Ноэль. «Пойдем, принцесса». В тот же вечер Ноэль вместе с Ларри поселилась в небольшой чистой гостинице на Рю Лафайет. Они заранее ни о чем не договаривались, но оба знали, что все будет именно так. Ночью они занимались любовью, и ничего более захватывающего Ноэль в своей жизни не испытывала. Это был дикий, первобытный взрыв страсти, потрясший их обоих. Всю ночь она пролежала в объятиях Ларри, крепко прижавшись к нему. Она и мечтать не могла о таком счастье. Проснувшись на следующее утро, они снова занялись любовью, а потом пошли осматривать город. Ларри оказался замечательным гидом, и, чтобы Ноэль не скучала, превратил для нее Париж в красивую игрушку. Они позавтракали в Тюильри и несколько часов бродили вокруг собора Парижской Богоматери в самом старом квартале Парижа, построенном еще при Людовике XIII. Ларри показал ей места, в которые обычно не заходят туристы, такие как площадь Мобер с ее колоритным открытым рынком и набережная Межиссери, где в клетках выставлены на продажу сотни птиц с ярким и причудливым оперением и визжащие от страха животные. Он провел ее через рынок Дебюсси, и в ушах у них долго звенели голоса уличных торговцев на все лады, расхваливавших достоинство своих товаров, свежих помидоров в плетеных корзинах, устриц на подстилке из морских водорослей, сыров с изящными этикетками. Они посетили Монпарнас и закончили свое путешествие по Парижу на центральном рынке, где в 4 часа утра ели луковый суп вместе с мясниками и водителями грузовиков. По дороге Ларри приобрел массу друзей. Ноэль поняла, что он расположил их к себе своим заразительным смехом. Он и ее научил смеяться. И она никогда не предполагала, что у нее в душе столько смеха. Похоже, Бог наградил ее этим даром. Она была благодарна Ларри и очень любила его. На рассвете они вернулись в гостиницу. Ноэль совсем обессилела, а Ларри по-прежнему был неутомим и полон энергии, как динамо-машина. Ноэль наблюдала за ним, лежа в постели. Он стоял у окна и смотрел, как над парижскими крышами восходит солнце. «Я люблю Париж», — говорил он. «Он похож на волшебный замок, где есть все, что нужно человеку. Это город красоты, пищи и любви. Он повернулся к ней и с улыбкой добавил: «Не обязательно в таком порядке». Ноэль продолжала наблюдать за ним, пока он раздевался, забирался в постель и ложился рядом с ней. Она крепко обняла его. Ей нравилось чувствовать его тело, его мужской запах. Ноэль подумала об отце, который так бессовестно предал ее. Она была не права, когда судила обо всех мужчинах по нему и Огюсту Ланшону. Теперь она знала, что есть такие мужчины, как Ларри и Дуглас. И еще она поняла, что для нее никогда в жизни не будет никого другого. «Знаешь, принцесса, кто были два самых великих человека на земле?» «Ты», — ответила принцесса. «Уилбер и Орвилл Райт, они дали человечеству настоящую свободу. Ты когда-нибудь летала?» Она отрицательно покачала головой. «У нас было дачное место в конце Лонг-Айленда. Ребенком я подолгу смотрел, как, рассекая воздух, там над пляжем летают чайки. И все бы отдал, чтобы парить вместе с ними. Я уверен, что еще не научившись ходить, хотел стать летчиком. Когда мне было 9 лет, один из друзей нашей семьи поднял меня в воздух на старом биплане, а в 14 я начал учиться водить самолет. По-настоящему я живу только в воздухе». Он продолжал: «Надвигается мировая война. Германия хочет завладеть всем миром. Франции ей не видать, Ларри. Никому не удастся преодолеть линию Мажино». Ларри громко и презрительно рассмеялся. «Да я 100 раз ее преодолевал». Она бросила на него недоуменный взгляд. «По воздуху, принцесса. Это будет война в воздухе, моя война». А потом, как бы невзначай, добавил: «А почему бы нам не пожениться?» Это был самый счастливый момент в жизни Ноэли. В воскресенье Ноэли и Ларри решили отдохнуть и ничего не делать. Они позавтракали в одном из кафе на Монмартре, вернулись в номер и почти весь день провели в постели. Ноэль просто не верила, что мужчина может быть таким страстным. Какое блаженство заниматься с ним любовью. Но ей доставляло не меньшую радость лежать рядом с ним и слушать его, или наблюдать, как он беспокойно ходит по комнате. Ей было достаточно одного его присутствия. «Чего только не случается в жизни», — думала Ноэль. В детстве отец называл ее принцессой, и вот теперь, пусть даже в шутку, Ларри тоже зовет ее так. Рядом с ним она чувствовала себя человеком. Он возродил в ней веру в мужчин. Он представлял для нее целый мир, ее собственный мир. И Ноэль знала, что большего ей не нужно, и никак не могла поверить в свое счастье. Она считала, что ей необыкновенно повезло, поскольку Ларри относился к ней так же. «Я не собирался жениться, пока не кончится война», — сказал Ларри. «Но теперь мне плевать на все. Ведь планы для того и существуют, чтобы нарушать их, верно, принцесса?» Ноэль кивнула головой в знак согласия. «Давай обвенчаемся где-нибудь в сельской местности», — предложил Ларри. «Конечно, если только ты не хочешь, чтобы у нас была пышная свадьба». Ноэль охотно согласилась с ним. «Венчаться в сельской местности — это просто чудесно». Ларри кивнул головой. «Решено. Сегодня вечером мне надо вернуться в полк. Встретимся здесь же в следующую пятницу. Тебя это устраивает?» «Я не знаю, смогу ли я жить без тебя так долго», — ответила Ноэль, и у нее задрожал голос. Ларри крепко обнял ее и прижал к себе. «Ты меня любишь?» — спросил он. «Больше жизни», — сказала Ноэль просто и искренне. Через 2 часа Ларри уже возвращался в Англию. Он не позволил Ноэль проводить его в аэропорт. «Я не люблю прощаний», — объяснил он ей. Ларри протянул ей целую пачку франков. «Купи себе свадебный наряд, принцесса. Увидимся на следующей неделе». И он уехал. Неделю Ноэль не могла прийти в себя от счастья. Она бродила по тем кварталам Парижа, где они гуляли вместе с Ларри, и часами мечтала об их будущей совместной жизни. И все же дни тянулись крайне медленно, минуты вырастали в долгие часы, и ей казалось, что она сойдет с ума от ожиданий. Она обошла 10 магазинов в поисках подвенечного платья и, наконец, нашла то, что хотела. Она купила красивый свадебный наряд из белой, прозрачной, жесткой ткани с закрытым прилегающим лифом, длинными рукавами, застежкой из 6 перламутровых пуговиц и 3 кринолиновыми нижними юбками. Платье стоило гораздо больше, чем Ноэль предполагала, но она взяла его, не раздумывая, потратив не только все деньги, оставленные ей Ларри, но и почти все личные сбережения. Она изо всех сил старалась угодить Ларри. Постоянно думала, как бы сделать ему приятное, отыскивая в памяти эпизоды из своего прошлого, которые могли бы его позабавить. Она чувствовала себя школьницей. Итак, сгорая от нетерпения, Ноэль ждала пятницы, и когда долгожданная пятница наконец наступила, Ноэль встала на заре и 2 часа потратила на то, чтобы вымыться и получше одеться. Одно за другим она меняла платье, пытаясь определить, какой из них может больше всего понравиться Ларри. Она надела свадебный наряд, но тут же сняла его, подумав, что это дурная примета. Она с ума сходила от волнения. В 10 часов Ноэль стояла в спальне перед трюмо, в полной уверенности, что никогда в жизни она не выглядела такой красивой. Она любовалась своей красотой без всякого тщеславия. Ноэль попросту радовалась, что сможет сделать приятное Ларри. К 12 часам дня Ларри все еще не появился. И Ноэль пожалела, что не спросила, в котором часу он приедет. Через каждые 10 минут она звонила дежурному администратору гостиницы и спрашивала, не поступало ли для нее каких-нибудь сообщений. И то и дело снимала трубку, чтобы убедиться в исправности телефонного аппарата. К 6 часам вечера от Ларри все еще не было никаких известий. К полуночи он так и не позвонил. Свернувшись калачиком, Ноэль сидела в кресле напротив телефона и ждала звонка, моля Бога, чтобы Ларри все же позвонил. Она заснула и проснулась уже в субботу на рассвете в том же кресле. У нее затекло все тело, и ей было холодно. Платье, которое она так тщательно выбирала, смялось, и на чулке поехала петля. Ноэль переоделась, но целый день не выходила из номера. Сидя у открытого окна, девушка пыталась убедить себя, что если она останется там, Ларри обязательно появится. Ежели же уйдет, то с ним случится что-то страшное. Прошло утро. Наступила 2-я половина субботнего дня, но никто не приходил. Она была уверена, что с Ларри произошло несчастье. Наверное, его самолет разбился. И теперь он лежит где-нибудь в открытом поле или в госпитале, тяжело раненый или убитый. Но Ноэль лезли в голову всякие кошмары. В субботу она просидела у окна всю ночь, мучаясь неизвестностью и боясь выйти из номера, потому что у нее не было возможности связаться с Ларри. В воскресенье к 12 часам дня от него так и не поступило никаких сведений. И Ноэль сдали нервы. Нужно позвонить ему. Но как? Сейчас, когда идет война, очень трудно заказать разговор с Англией. К тому же, Ноэль вовсе не была уверена, что Ларри находится именно там. Она знала только, что он летает в составе американской эскадрильи, входящей в английский ВВС. Ноэль сняла трубку и поговорила с телефонисткой. «Это невозможно», — получила она твердый ответ. Ноэль объяснила, в чем дело. И то ли благодаря ее красноречию, то ли из-за зазвучавшего в ее голосе безумного отчаяния, она сама не могла сказать, почему через 2 часа ее соединили с Министерством обороны в Лондоне. Там не смогли помочь. Но ее переключили на Министерство военно-воздушных сил Уайтхолли, а те связали ее с управлением боевых действий, где повесили трубку, не дав никакой информации. Ей удалось вновь дозвониться только через 4 часа. Но к тому времени она была близка к истерике. В управлении военно-воздушных операций ей также не смогли ничего сказать о Ларри и предложили вновь обратиться в Министерство обороны. «Я уже говорила с ними!» — закричала Ноэль в трубку истошным голосом. Она начала рыдать, и мужской голос на другом конце провода смущенно произнес по-английски: «Успокойтесь, мисс, ведь ничего страшного не случилось, подождите минуточку». Ноэль продолжала держать трубку, но в душе она знала, что все это ни к чему, поскольку Ларри больше нет в живых, и она даже никогда не узнает, где и как он погиб. Она уже собиралась повесить трубку, когда вновь услышала тот же голос, который теперь звучал гораздо бодрее. «Мисс, вам нужно обратиться в Орлиную эскадрилью. Там одни янки, и они базируются в Йоркшире. Это, в общем-то, не положено, но я соединю вас с их аэродромом Чарч Фентон. Местные ребята смогут вам помочь». Тут их разъединили. Когда Ноэль удалось вновь дозвониться до аэродрома, было уже 11 часов вечера, послышался прерывающийся голос. «Воздушная база Чарч Фентон». Слышимость была настолько плохой, что Ноэль едва разбирала, что ей говорят. Казалось, что голос доносится со дна морского. На другом конце провода ее явно не понимали. «Говорите, пожалуйста», — сказали ей. К тому моменту нервы у нее совсем сдали, и она едва владела голосом. «Позовите, пожалуйста». Она даже не знала его звания. «Лейтенант, капитан, майор, позовите, пожалуйста, Ларри Дугласа. Его спрашивает невеста». «Мисс, я вас не слышу. Пожалуйста, говорите громче». Впадая в панику, Ноэль вновь прокричала те же слова. Она была уверена, что человек на другом конце провода старается скрыть от нее, что Ларри нет в живых. Совершенно неожиданно слышимость стала идеальной. Создавалось впечатление, что говорят из соседней комнаты. Четкий голос переспросил ее. «Лейтенанта Ларри Дугласа?» «Да», — ответила Ноэль, с трудом сдерживаясь. «Подождите минуточку». Ей казалось, что прошла целая вечность, прежде чем тот же голос произнес. «Лейтенант Дуглас отпущен в увольнение на субботу и воскресенье. Если у вас что-нибудь срочное, его можно застать в танцевальном зале гостиницы «Савой» на вечеринке у генерала Дэвиса». На этом связь прервалась. На следующее утро горничная, собравшаяся навести порядок в номере Ноэль, застал ее на полу почти без чувств. Секунду она смотрела на Ноэль, намереваясь просто убрать помещение и уйти, однако сделать это не решилась. Почему подобные вещи случаются именно в ее номерах? Она подошла к Ноэль и дотронулась до ее лба. У Ноэль явно был жар. Ворча под нос, горничная поплелась в холл и попросила портье послать за управляющим. Через час к гостинице подъехала карета скорой помощи, и два молодых врача с носилками направились к Ноэль в номер. Ноэль была без сознания. Старший из двух врачей приподнял у нее веко, приставил стетоскоп к ее груди и послушал, как она дышит. Он обнаружил у Ноэль хрипы в легких. «Пневмония», — сказал он своему коллеге, — «давай-ка заберем ее отсюда». Они положили Ноэль на носилки, и через 5 минут карета скорой помощи уже везла ее в больницу. Ноэль тут же поместили в кислородную палатку, и только через 4 дня она окончательно пришла в сознание. Ей так не хотелось всплывать на поверхность из мрачно-зеленых глубин забытья. Подсознательно она чувствовала, что произошло что-то ужасное, и изо всех сил заставляла себя ни в коем случае не дать вспомнить, что же это было. Однако постепенно память стала возвращаться к Ноэль. А вместе с ней и то ужасное, от чего она так отстранялась. Внезапно она ясно вспомнила все и осознала причину своих страданий — Ларри Дуглас. Ноэль начала плакать, плач перерос в душераздирающие рыдания, и в конце концов силы покинули ее. Она впала в полузабытье. Ноэль почувствовала, как кто-то осторожно взял ее за руку. Ей почудилось, что вернулся Ларри, и что теперь все будет хорошо. Ноэль открыла глаза и увидела перед собой незнакомца в белом халате, который проверял у нее пульс. «Ну что ж, с выздоровлением!» — радостно сказал он. «Где я?» — спросила Ноэль. «В городской больнице отель Дье». «Что я здесь делаю?» «Поправляетесь. У вас было двустороннее воспаление легких. Меня зовут Исраэль Кац». Он был молод, и на его волевом и умном лице светились глубоко посаженные карие глаза. «Вы мой доктор?» «Я врач-практикант», — ответил он. «Я привез вас сюда». Он улыбнулся. «Я рад, что вы справились с болезнью. Мы не были в этом уверены. Давно я здесь?» 4 дня. «Не могли бы вы оказать мне услугу?» — попросила Ноэль тихим голосом. «Попробуем. Позвоните в гостиницу «Лафайет» и спросите их». Она запнулась. «Спросите их, нет ли для меня каких-нибудь сообщений». «Вы знаете, я ужасно занят». Ноэль со всей силы сжала ему руку. «Прошу вас. Это очень важно. Мой жених пытается связаться со мной». Он улыбнулся. «Я не виню ее. Хорошо. Я позабочусь об этом», — пообещал. «А теперь вам нужно немного поспать. Пока вы не узнаете то, о чем я вас спросила, я не смогу заснуть». Он ушел. А Ноэль лежала и ждала, когда он вернется. Конечно же, Ларри пытался связаться с ней. Здесь какое-то недоразумение. Он ей все объяснит. И тогда жизнь снова наладится. Исраэль Кац вернулся только через 2 часа. Он подошел к ее кровати и поставил чемодан. «Я привез ваши вещи. Я сам съездил в гостиницу», — сказал он. Она посмотрела на него. И он заметил, как ей не терпится узнать, что ответили в гостинице. «Мне очень жаль», — продолжил он, смущаясь, — «но сообщений нет». Ноэль долго смотрела на него. Затем повернулась лицом к стене. Она хотела заплакать, но у нее не было слез. Через 2 дня Ноэль выписали из больницы. Исраэль Кац пришел попрощаться с ней. «Вам есть куда пойти?» — спросил он. «Вы работаете?» Она отрицательно покачала головой. «Чем вы занимались?» «Была манекенщицей». «Возможно, я смогу помочь вам». Она тут же вспомнила водителя такси и мадам Дели. «Мне не нужна помощь», — ответила она. Исраэль Кац взял листок бумаги, написал на нем чью-то фамилию и протянул ей. «Если вдруг передумаете, зайдите к ней. Моя тетка — хозяйка небольшого дома моды. Я поговорю с ней о вас. У вас есть деньги?» Ноэль ничего не ответила. «Вот, возьмите». Он вынул из кармана несколько франков и отдал ей. «Простите меня, но у меня больше нет. Врачи и практиканты получают мало». «Спасибо», — поблагодарила его Ноэль. Она зашла в небольшое кафе и взяла чашку кофе. Сидя за столиком, девушка задумалась о своей жизни, вернее, о том, что от нее осталось. Ноэль знала, что ей нужно выжить, потому что на то была причина. Она сгорала от всепоглощающей ненависти, целиком заполнившей ее душу. Она превратилась в мстительную птицу Феникс, поднявшуюся из пепла чувств, которые убил в ней Ларри Дуглас. Теперь она не успокоится до тех пор, пока не уничтожит его. Ноэль еще не знала, когда и как она сделает это, но ничуть не сомневалась, что в один прекрасный день добьется своего. Сейчас ей нужны работа и крыша над головой. Ноэль открыла сумочку и достала оттуда листок бумаги, который дал ей молодой врач. Она почитала, что там написано, и приняла решение. Во второй половине дня Ноэль отправилась к тетушке Исраэля Каца и получила работу манекенщицы во второразрядном доме моды на улице Бурсо. Тетушка Каца оказалась седоватой женщиной средних лет с лицом гарпии и душой ангела. Для всех работающих у нее девушек она была матерью, и они обожали ее. Тетушку звали мадам Росс. Она выдала Ноэль аванс в счет будущей зарплаты и подыскала ей крохотную квартирку недалеко от ателье. Начав распаковывать вещи, Ноэль прежде всего повесила в шкаф свое подвенечное платье. Она поместила его на видном месте, чтобы оно было первым, что она видит, просыпаясь утром, и последним, раздеваясь вечером перед сном. Ноэль знала о своей беременности еще до того, как появились ее первые признаки. До того, как она сделала соответствующие анализы, и до того, как у нее прекратились регулы, она чувствовала, что в ней зарождается новая жизнь. По ночам, лежа в постели и смотря в потолок, Ноэль постоянно думала об этом, и глаза ее светились первобытной животной радостью. Как только у нее выдался свободный день, Ноэль позвонила Исраэлю Кацу, и они договорились позавтракать вместе. «Я беременна», — призналась она ему. «Откуда вы знаете? Вы уже сделали анализы». «Мне не нужны анализы». Он укоризненно покачал головой. «Ноэль, многие женщины думают, что у них будет ребенок, когда для этого нет никаких оснований. Давно у вас прекратились регулы?» Ноэль нетерпеливо отмахнулась от его вопроса. «Мне нужна ваша помощь». Он с недоумением посмотрел на нее. «Вы хотите избавиться от ребенка? А с его отцом вы советовались? Его здесь нет. Вы знаете, что аборты запрещены? У меня могут быть крупные неприятности». С минуту Ноэль изучала его. «Какова ваша цена?» Его лицо исказилось злобой. «Ноэль, вы полагаете, что все продается и покупается?» «Конечно», — простодушно ответила она. «Все продается и покупается». «И к вам это тоже относится?» «Да, но я стою очень дорого. Так вы мне поможете?» Он долго колебался. «Хорошо. Но сначала нужно сделать кое-какие анализы». Договорились. На следующей неделе Исраэль Кац пригласил Ноэль в больничную лабораторию. Когда через 2 дня поступили результаты анализов, он позвонил ей на работу. «Вы были правы», — сообщил он Ноэль. «Вы беременны». «Я знаю. Я договорился в нашей больнице, и вам сделают выскабливание. Я заявил им, что ваш муж погиб в результате несчастного случая, и поэтому вы не можете позволить себе иметь ребенка. Операция в субботу». «Нет», — ответила она. «Суббота для вас неудобный день?» «Я пока не готова к аборту, Исраэль. Я просто хотела убедиться, что могу рассчитывать на вашу помощь». Мадам Росс заметила, что Ноэль переменилась. И не только физически, но и духовно. Где-то глубоко в душе у нее появился какой-то свет, даже сияние, и это отражалось на всем ее существе. У Ноэль с лица не сходила загадочная улыбка, которая как бы говорила окружающим: «Смотрите, я ношу в себе замечательную тайну». «Вы завели любовника?» — сказала ей как-то мадам Росс. «По глазам вижу». Ноэль утвердительно кивнула головой. «Да, мадам. Это на вас благотворно действует. Держитесь за него». «Я постараюсь», — пообещала Ноэль. «Я буду держаться за него, пока смогу». Через 3 недели ей позвонил Исраэль Кац. «Вы не даете о себе знать», — упрекнул он ее. «Я уж подумал, что вы забыли об этом». «Нет», — возразила Ноэль, — «я только об этом и думаю». «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно. Я тут все смотрю на календарь. Думаю, что пора браться за дело». «Я еще не готова», — настаивала Ноэль. Прошло 3 недели, и Исраэль Кац снова позвонил ей. «Как вы относитесь к тому, чтобы пообедать со мной?» — спросил он. «Я согласна». Они договорились встретиться в дешевом кафе на Рю де Шакипеш. Ноэль стала предлагать пойти в более приличный ресторан, но вспомнила, как Исраэль говорил, что врачи-практиканты мало получают. Когда она пришла, он уже ждал ее. Во время обеда они вели отвлеченную беседу, и только после того, как подали кофе, Исраэль заговорил о том, что было у него на уме. «Вы по-прежнему намерены сделать аборт?» — спросил он. Ноэль удивленно посмотрела на него. «Конечно». «Тогда его нужно делать немедленно. Беременность у вас уже перевалила за 2 месяца». Ноэль отрицательно покачала головой. «Нет, Исраэль, пока еще рано». «Это ваша первая беременность?» «Да». «Тогда позвольте мне вам кое-что сказать, Ноэль. Если беременность длится менее 3 месяцев, аборт обычно сделать легко. Зародыш еще не полностью сформировался и достаточно простого выскабливания. Однако после 3 месяцев беременности...» Он сделал паузу. «Нужна уже другая операция, и аборт становится опасным». Чем дольше вы ждете, тем опаснее вся эта процедура. Поэтому я хочу, чтобы вы сделали операцию сейчас». Ноэль наклонилась к нему. «Как выглядит ребенок?» «Сейчас», — он пожал плечами, — «просто скопище клеток. Разумеется, в них уже присутствуют ядра, необходимые для окончательного формирования человеческого существа. А после 3 месяцев зародыш начинает превращаться в человека. Он что-нибудь чувствует? Он реагирует на удары и сильные шумы». Она осталась в той же позе и смотрела ему прямо в глаза. «А боль он чувствует?» «Полагаю, что да. Однако он защищен сумкой из водной оболочки. Исраэль Кац испытывал неприятное возбуждение. Довольно трудно чем-нибудь причинить ему боль». Ноэль опустила глаза и сидела, глядя прямо перед собой на столик. Она молчала, и вид у нее был задумчивый. Исраэль Кац минуту изучал ее, а затем застенчиво сказал: «Ноэль, если вы хотите оставить ребенка и боитесь сделать это только потому, что у ребенка не будет отца, я готов жениться на вас и дать ему свое имя». Она удивленно подняла голову. «Я ведь уже сказала вам, что не хочу этого ребенка. Мне нужен аборт». «Тогда Бога ради, сделайте его!» — закричал Исраэль. Он понизил голос, заметив, что другие посетители кафе обращают на него внимание. «Если вы и дальше собираетесь тянуть с абортом, ни один врач во Франции не станет возиться с вами. Неужели вы ничего этого не понимаете? Если пропустите срок, можете умереть». «Я понимаю», — тихо ответила Ноэль. «Положим, я решила сохранить ребенка. Какую диету вы мне пропишете?» Совершенно сбитый с толку, он в волнении провел рукой по волосам. «Побольше молока и фруктов, и постное мясо». В тот же вечер по дороге домой на ближайшем рынке Ноэль купила 2 литра молока и большую коробку фруктов. Через 10 дней Ноэль зашла в кабинет к мадам Росс, заявила ей, что беременна, и попросила отпуск. «Насколько?» — спросила мадам Росс, разглядывая фигуру Ноэль. «На 6-7 недель». Мадам Росс вздохнула. «Ты уверена, что поступаешь правильно?» «Уверена», — ответила Ноэль. «Чем тебе помочь?» «Ничем». «Ну, что ж, возвращайся, как только сможешь. Я попрошу кассира выдать тебе аванс в счет будущей зарплаты». «Спасибо, мадам». В течение следующего месяца Ноэль практически не выходила из дому, разве что в бакалейную лавку за продуктами. Голода она не чувствовала и ела, в общем-то, мало, однако в огромных количествах пила молоко и набивала желудок фруктами для ребенка. Ноэль не чувствовала себя одинокой. В ней было дитя, и она постоянно разговаривала с ним. Она интуитивно определила, что это мальчик, точно так же, как сразу догадалась, что беременна. Ноэль назвала его Ларри. «Я хочу, чтобы ты вырос большим и сильным», — говорила она, поглощая очередную порцию молока. «Я хочу, чтобы ты был здоровым, здоровым и сильным, когда тебе придется умирать». Каждый день она часами лежала на кровати, обдумывая, как же лучше отомстить Ларри и его сыну. Она не признавала своим то, что росло у нее в животе. Это принадлежало ему, и она собиралась убить ненавистное существо. Оно было единственным, что он оставил ей, и она уничтожит его так же, как Ларри уничтожил ее. Исраэль Кац ничего не понял в ней. И вовсе не интересовал бесформенный зародыш, лишенный ощущений. Она хотела, чтобы Ларри на отродье почувствовала, что его ждет, чтобы оно страдало не меньше, чем она сама. Теперь подвенечное платье висело рядом с ее кроватью, всегда на виду, своеобразное олицетворение зла, вечное напоминание о его предательстве. Сначала сын Ларри, а потом и он сам. То и дело звонил телефон. Но Ноэль не вставал из кровати и, как одержимая, думала о своем. В конце концов звонки прекратились. Она была уверена, что звонил Исраэль Кац. Однажды вечером кто-то начал колотить в дверь. Исраэль продолжал лежать. Однако дубасивший не унимался. Пришлось подняться и открыть. На пороге стоял Исраэль Кац, и лицо его выражало глубокое беспокойство. «Боже мой, Ноэль! Я вам звонил несколько дней подряд». Он посмотрел на ее разбухший живот. «Я подумал, что вы сделали это где-нибудь в другом месте». Она отрицательно покачала головой. «Нет, это сделаете вы». Исраэль уставился на нее. «Неужели вы ничего не поняли из того, что я вам говорил? Теперь же поздно, никто не станет делать этого». Он бросил взгляд на пустые бутылки из-под молока и свежие фрукты на столе, а затем вновь повернулся к Ноэль. «Вы хотите оставить ребенка?» — продолжал он. «Почему вы тогда не признаетесь в этом?» «Скажите мне, Исраэль, какой он сейчас? Кто?» «Ребенок. Есть у него глаза и уши, пальцы на руках и на ногах. Чувствует ли он боль?» «Ради бога, Ноэль, прекратите! Вы говорите, словно...» Он в отчаянии стал крутить головой. «Я вас не понимаю». Она мягко улыбнулась. «Да, вы меня не понимаете». С минуту он молчал, над чем-то раздумывая. «Ладно, ради вас я решу сунуть голову в петлю. Но если вы действительно намерены сделать аборт, давайте займемся этим немедленно. Среди моих друзей есть врач, который мне кое-чем обязан. Он...» Он уставился на нее. «Ларри еще не готов». Через 3 недели в 4 часа утра Исраэля Кац разбудил разгневанный консьерж. Он барабанил в дверь его комнаты и кричал: «Вас к телефону, мсье полуношник, и скажите тому, кто вам звонит, что сейчас глубокая ночь, в это время все порядочные люди спят». Исраэль с трудом поднялся с кровати и сонный поплелся в холл к телефону, теряясь в догадках, что же могло случиться. «Исраэль?» Голос на другом конце провода показался ему незнакомым. «Да, я слушаю». «Скорее», — говорили каким-то бесплотным шепотом, который звучал, как из преисподней. «Кто это?» «Скорее, приезжайте скорее, Исраэль». Было что-то жуткое в этом голосе, что-то сверхъестественное, такое, что мороз драл по коже. «Ноэль, скорее! Ради бога!» — взорвался он. «Я не стану этого делать, уже слишком поздно. Вы умрете, а я не хочу нести ответственность за вашу смерть. Приезжайте в больницу!» В ухе у Исраэля раздался щелчок, и он остался с трубкой в руке. Он бросил трубку и вернулся в комнату. У него помутилось в голове. Он знал, что ничем не может ей помочь. Теперь при сроке беременности в 5,5 месяцев ничего нельзя сделать, ведь он же неоднократно предупреждал ее. Но она его не послушала. Что ж, пусть пеняет на себя, он умывает руки. Холодея от ужаса, он стал лихорадочно одеваться. Когда Кац вошел в квартиру Ноэль, она лежала на полу в луже крови. От обильного кровотечения у нее мертвенно побледнело лицо, но на нем не отразились те нечеловеческие муки, которые, по всей вероятности, испытывало ее тело. На Ноэль было что-то похожее на подвенечное платье. Исраэль опустился на колени рядом с ней и спросил, что случилось, как. Он тут же замолк, потому что в глаза ему бросилось окровавленное, искривленное, одежная вешалка, валявшаяся у ее ног. Боже мой! Его вдруг охватил гнев. В то же время он ужасно растерялся, потому что не мог справиться с чувством собственной беспомощности. Кровотечение усилилось, и нельзя было терять ни секунды. «Я вызову скорую помощь», — сказал он, поднимаясь на ноги. Ноэль потянулась, схватила его за руку и с невиданной силой потащила к себе. «Ребенок Ларри мертв!» — прошептала она, и лицо ее озарилось прекрасной улыбкой. В течение 5 часов группа из 6 врачей боролась за жизнь Ноэль. В диагнозе ее болезни значилось септическое отравление, множественные разрывы матки, заражение крови и шоковое состояние. Все врачи сходились на том, что Ноэль едва ли будет жить. К 6 часам вечера кризис миновал, а через 2 дня Ноэль уже сидела на кровати и могла говорить. Исраэль пришел ее проведать. Все врачи считают, что вы чудом выжили, Ноэль. Она отрицательно покачала головой. Ей еще рано умирать. Она нанесла Ларри свой первый удар. Но отмщение только начинается. Впереди его ждет месть пострашнее, гораздо страшнее. Но сначала надо найти его. Но это требует времени. И все-таки она отыщет Ларри. Кэтрин, Чикаго, 1939-1940 годы. По Европе гуляли ветры войны. Они дули все сильнее и уже долетали до Соединенных Штатов Америки. Правда, по дороге они слабели и достигали американских берегов лишь в виде легких эфиров, но это был верный признак надвигавшейся опасности. В Северо-Западном университете все больше молодых людей поступало на службу подготовки офицеров резерва. Студенты проводили собрания, на которых требовали, чтобы президент Рузвельт объявил войну Германии, и кое-кто из старшекурсников уходил в армию. Однако большинство по-прежнему безмятежно купались в море самодовольства, и подводные течения, захлестнувшие всю страну, были пока едва заметны. В один из октябрьских дней после занятий Кэтрин Александр спешила в насест, где продолжала работать кассиршей. По дороге она задавала себе вопрос, изменится ли ее жизнь, если США вступит в войну. Кэтрин понимала, что кое-что она должна изменить сама и как можно скорее. Она была полна решимости сделать это. Ей отчаянно хотелось испытать то чувство, когда мужчина держит женщину в объятиях и занимается с ней любовью. Кэтрин жаждала этого не только в силу физической потребности. Она знала, что упускает нечто важное и замечательное. «Боже мой», — думала она, — «а вдруг я попаду под машину? Меня увезут в морг и обнаружат, что я девственница. Какой ужас! Нет, надо что-то предпринять и немедленно». Кэтрин внимательно обвела глазами весь насест, но не нашла того, кого искала. Через 30 минут в закусочную появился Рон Питерсон вместе с Джин Энн. У Кэтрин сильно забилось сердце, и по телу побежали мурашки. Когда оба проходили мимо нее, она отвернулась, но краем глаза заметила, что они отправились в кабинку Рона и расположились там. В зале были протянуты большие полотнища. «Попробуйте наш особый двойной гамбургер, вкусите наш восторг любовника, отведайте нашего тройного солодового напитка». Кэтрин сделала глубокий вздох и направилась к кабинке. Рон Питерсон изучал меню и раздумывал, что бы ему заказать. «Сам не знаю, чего хочу», — воскликнул он. «Ты очень хочешь есть?» — спросила Джин Энн. «Просто умираю с голоду». «Тогда попробуй это». Оба с удивлением подняли головы. У входа в кабинку стояла Кэтрин. Она передала Рону Питерсону сложенную записку, повернулась и пошла назад к кассе. Рон развернул записку, прочитал ее и расхохотался. Джин Энн бросила на него довольно холодный взгляд. «Это шутка личного характера, или с ней могут ознакомиться и другие?» «Личного», — ответил Рон с улыбкой и положил листок в карман. Вскоре Рон и Джин Энн ушли. Расплачиваясь в кассе, Рон не проронил ни слова, но слегка задержался, многозначительно посмотрел на Кэтрин, улыбнулся и вышел вместе с Джинэн, которая повисла у него на руке. Кэтрин проводила их взглядом, чувствуя себя идиоткой. Она даже не сумела как следует подколоться к парню. По окончании смены Кэтрин надела пальто, попрощалась с девушкой, которая села за кассу, и поспешила на улицу. Был теплый осенний вечер. С озера дул прохладный ветерок, небо напоминало пурпурный бархат. На нем мягко светились редкие и далекие звезды. Прекрасный вечер. Как же провести его? Кэтрин перебрала в уме все варианты. Можно пойти домой и вымыть голову. Отправиться в библиотеку и подготовиться к завтрашнему экзамену по латинскому языку. Сходить в кино, спрятаться в кустах и изнасиловать первого попавшегося матроса. Изолировать себя от общества. Изолировать себя от общества, решила она. Когда Кэтрин шла через студенческий городок в направлении библиотеки, из-за фонарного столба появился какой-то человек. «Привет, Кэти! Куда путь держишь?» Перед ней стоял Рон Питерсон. Он смотрел на нее сверху вниз и добродушно улыбался. У девушки так забилось сердце, что, казалось, оно вот-вот выскочит из груди. Кэтрин уже видела, как оно вырывается наружу и летит по воздуху. Тут она заметила, что Рон пристально смотрит на нее. Ничего удивительного. Он ведь не встречал девушек, у которых сердца вытворяют такие штуки. Ей отчаянно захотелось причесать волосы, поправить на лице косметику и проверить швы на чулках, но она постаралась ничем не выдать своего нервного состояния. Правило номер один — сохраняй спокойствие. Кэтрин пробормотала что-то невнятное. «Куда ты направляешься?» Может быть, перечислить ему все, что она собиралась сделать? Нет, ни в коем случае. Он сочтет ее сумасшедшей. Ей вдруг выдалась такая прекрасная возможность. И не надо допускать ошибок, которые могут свести ее на нет. Кэтрин посмотрела на него снизу вверх ласковым, манящим взглядом, как Кароль Ломбард в фильме «Ничего святого». «У меня нет никаких особых планов», — приветливо ответила она. Рон все еще не был уверен в ней и продолжал изучать ее. Некий первобытный инстинкт подсказывал ему, что надо действовать осторожно. «Тебе не хочется чего-то особенного?» — спросил он. «Наконец-то! Наконец-то он предлагает ей то, о чем она мечтает. Теперь пути назад нет. Ты только скажи, и я буду твоей», — ответила она, в душе умирая от страха. Ее слова звучали сентиментально и старомодно. Так говорят только герои романов. Эта ужасная фраза может вызвать у него отвращение. Он просто повернется и уйдет. Однако Рон не ушел. К ее величайшему удивлению. Он улыбнулся, взял ее под руку и сказал: «Тогда пойдем». Изумленная Кэтрин пошла с ним. Все оказывается так просто. Ее ведут на случку. В душе она испытывала страшное волнение. Если Рон вдруг обнаружит, что она девственница, всему конец. А о чем с ним разговаривать? Позволяют ли себе партнеры какие-нибудь разговоры во время полового сношения? Или они ждут, пока все закончится?